Глава 60. Лоренский лес. Карас Голодон. Ночь с 22 на 23 июля 2019 года. Праздник танцующих светлячков, приходящийся на ночь июльского полнолуния, эльфы числят среди главнейших, так что из того, как и кем он организован в определенный год, сведущий лориенец может сделать важные выводы о реальном положении дел в как никогда ранее едином руководстве Лориена. Здесь любая мелочь исполнена глубочайшего смысла, ибо все они отражают нюансы той беспощадной борьбы за власть, что составляет единственный смысл жизни бессмертных эльфийских иерархов. При этом совершенно невинная деталь, вроде того, кто представляет на данном празднестве особу долинского владыки, двоюродный кузен или племянник, может иметь куда большее значение, чем, к примеру, потрясшее всех появление на позапрошлогоднем празднестве милорда Эстебара, прежнего Клафаэля Силы, бесследно исчезнувшего 10 лет назад вместе с прочими участниками заговора Керебранта. Пару часов постоял экс-Клафаэль на Талоне, наблюдательном помосте в Мелнерновой кроне, по левую руку от лоренских владык, чтобы затем вновь кануть в небытие. При этом утверждали, правда шепотом и с оглядкой, будто в подземелье под курганом горестной скорби его уводили не стражи, подчиненные Клафаэлю покоя, а танцовщицы Клафаэля звезд. Почему? Зачем? Тайна сия велика есть. Вообще-то это правильно. Власть, чтобы оставаться властью, и должна быть непостижима и непредсказуема. Иначе это никакая не власть, а просто начальство. Тут, по случаю, можно вспомнить, как в одном из соседних миров иноземные эксперты год за годом пытались предугадать извивы политики некоей могучей и загадочной державы. Примечали, в каком порядке занимают в дни торжеств свои места на усыпальнице основоположника тамошние иерархи, какие в этот раз допущены отступления от алфавитного порядка при перечислении их имен и тому подобные детали. Эксперты были компетентны и многомудры, заключения их глубоки и безупречно логичны, стоит ли удивляться, что верных предсказаний им не посчастливилось сделать ни разу. Так что если б означенных экспертов подрядили проанализировать ситуацию вокруг лоренского праздника танцующих светлячков 2019 года, третьей эпохи, они наверняка выдали бы что-нибудь вроде. Поскольку подготовка празднества в этом году впервые возложена на Клафаэль Мира, это должно означать, что в эльфийском руководстве экспансионисты решительно возобладали над изоляционистами и следует ожидать резкого наращивания эльфийского присутствия в ключевых регионах Средиземья. Некоторые аналитики полагают, что в основе этого лежит перераспределение ролей в свете владычицы, озабоченной чрезмерным усилением позиций Клафаэля Покоя. Самое забавное, сами по себе эти логические конструкции были бы вполне корректны, как, впрочем, и всегда в их горе-анализах. Что же до праздника? То он необычайно красив. Конечно, прочувствовать его красоту во всей полноте дано лишь эльфу. Но, с другой стороны, если вдуматься, человек – существо столь примитивное и убогое, что ему с лихвой хватает и тех жалких крох истинного великолепия, что всегда на виду. Лорианские жители собираются в эту ночь на тех талонах, что поближе к ним Родели. С высоты Меллорновых крон открывается сказочный вид на речную долину, где в росистых лугах, окружающих печальные заводи, серебро с чернью, как на гондолинских гривнах, рассыпаны созвездия ярчайших светильников фиалов. Сам ночной небосвод в сравнении с этой дивной картиной предстает тусклым ее отображением в старом бронзовом зеркале. Да так оно, собственно говоря, и есть. Весь ход небесных светил над Средиземьем лишь исправно отображает происходящее этой ночью на берегах Немрадели. Впрочем, смертному, как уже говорено, открыта ничтожная доля происходящего там. Наслаждайся неизменным от века звездным рисунком, он задается расположением стоящих в траве светильников. Но вот колдовские узоры, выплетаемые фиалами танцовщиц, а именно их танец и есть изначальная основа магии перворожденных, людским глазам видеть совершенно ни к чему. Редко-редко смутные отголоски этого волшебного ритма долетают до человеческого мира через озарение величайших скальдов и музыкантов, навсегда отравляя при этом их души тоской по недостижимому совершенству. Эорнис, как и положено Клафаэле праздника, находилась в этот полуночный час посреди небосвода, как раз там, где семь фиалов, шесть ярких и седьмой, наиярчайший, образуют на Немрадельских лугах созвездие серп Валаров, указывающее рукоятью на полюс мира. Она пребывала в полном одиночестве. Танцовщицы во главе с Клафаэлью звезд, единственные, кому открыт доступ на небосвод, давно уже удалились под своды Меллорнов, тщетно гадая, как барон Грагер сумеет выполнить свое обещание. «Под утро, как разведнеется, вы найдете мешок с видящим камнем в траве рядом с тем фиалом, что изображает полярную звезду в серпе Валаров. Доступ на небосвод запрещен, под страхом смерти любому эльфу, даже прочим Клафаэлям, и можно не опасаться, что кто-нибудь обнаружит палантир раньше нее». Да, но каким образом проникнут сюда сами эти мордорские шпионы? Стало быть, это кто-то из танцовщиц? Но это же совершенно невозможно. Танцовщица, связанная с врагом. Да? А связанная с врагом Клафаэль Мира — это как? Возможно? Но ведь я не связана с врагом, — возразила она себе. Я просто-напросто веду свою игру. Я действительно сделаю все, чтобы спасти моего мальчика, но у меня и в мыслях нет выполнять условия предложенной ими сделки. Утром я получу палантир. В полдень 1 августа узнаю имя наследника Мордорского престола. А кто же это еще может быть? А уж потом, при обмене заложников, я сумею устроить, чтоб все это так и осталось в моих руках. Не волнуйтесь. Они, видать, еще не знакомы с возможностями эльфов. Ну так познакомятся. Тут опасны не люди, что они могут, эти навозные черви, а свои. Выиграв эту игру, я положу к ногам владык палантир и голову мордорского принца. Великая победа! И пусть кто-нибудь посмеет открыть рот. Победителей не судят. А вот при неудаче или если мне просто не дадут довести игру до конца, тогда все это немедленно превратится в сделку с врагом, в прямую измену. А Клафаэль покоя отдал бы правую руку за то, чтобы предъявить мне такое обвинение и отправить в свои подземелья под курганом горестной скорби. Если у него возникнет хоть тень подозрения насчет моих переговоров с этилинцами, стражи примутся копать так, как они это умеют, и тогда мне конец. А ведь я замотивировала перед владычицей свое посещение Эмин-Арнина именно тем, что, по сведениям, полученным из Умбара, кто-то в Лориане начинает свою личную игру с Арагорном. И не исключено, что этот кто-то — Клафаэль Покоя. Когда он узнает об этом нашем разговоре, а он узнает непременно, у него просто не останется иного выхода, кроме как насмерть скомпрометировать меня в глазах владык, и трудиться он будет на совесть. А что если вдруг обожгло ее? Все это, начиная с умбарских событий, просто-напросто многоходовая интрига Клафаэля Покоя и рука стража ляжет мне на плечо, едва лишь я прикоснусь к мешку с булыжником, изображающим палантир. Эландеры, эти этилинские бароны работают против меня. На Клафаэля Покоя? Да нет, бессмыслица. Это я уже шарахаюсь от собственной тени. А как могло случиться, что этилинские шпионы, явно сведомо Фарамира, играют в одной команде с мордорцами? Ну, это-то как раз ясно. Они, как посредники, надеются заработать на этой сделке свои комиссионные. Скомпрометированную сотрудничеством с врагом эльфийскую Клафаэль, из которой потом хоть веревки вей. Между прочим, так бы оно и было. Приди мне в голову выполнить их условия. Что ж, все пути назад теперь в любом случае отрезаны. Меня спасет только победа в этом самом обмене заложниками, и не только спасет, вознесет еще на ступеньку вверх. А уж после... После я разыщу тех, кто положит сегодня на полярную звезду мешок с видящим камнем. Я сделаю это сама, через возможности своей службы, опередив стражей, и предъявлю этих предателей совету. Наш несравненный хранитель покоя в последнее время настолько увлекся выявлением заговоров, цену которым мы все хорошо знаем, что проспал существование в Карас-Галадоне настоящей шпионской сети врага. А может, вовсе даже не проспал? Может, ниточки этой сети тянутся выше, чем я дерзаю предположить? Вот от такого удара он не оправится. Как бы его ни покрывал владыка, это будет чистая победа. И владычицы, и моя. Дракон Кумая, тем временем невидимкою, плыл в ночном небе Лориана вдоль тускло отсвечивающих под луною излучин Немрадели. Увидав посреди долины обширную россыпь ярких голубоватых огоньков, складывающихся в довольно точную карту звездного неба, инженер облегченно расслабился и повел планер на снижение. Пока все шло в точном соответствии с планом. Он отыскал среди этих созвездий ковш, который в здешних местах отчего-то называют серпом Валаров, порядок, там, где ему и положено быть в настоящем небе. И полярная звезда на своем месте. Интересно, из чего делают эти фонари? Свет явно холодный. Может, то же вещество, что светится в гнилушках? Ковш стремительно рос в размерах. Кумай нащупал у себя под ногами, на дне гондолы, мешок, извлеченный им прошлой ночью из тайника за ромбическим камнем в задней стенке долгулдурского камина, и вдруг выругался сквозь зубы. «О, черт! Он же мне не сказал, каков реальный размер этой фигуры! Как теперь в этой темнотище оценить свою высоту?» Сначала-то Халадин просил Кумая просто забрать мешок из тайника и сбросить во время завтрашнего тренировочного полета где-нибудь подальше от крепости, чтобы его можно было подобрать и уносить ноги. Но потом доктор вдруг осекся на полуслове и изумленно вымолвил: «Слушай, так ты, наверное, и до самого Лориана отсюда долететь можешь?» «Запросто. Ну, то есть не то, чтобы запросто, но могу. А если ночью?» «Вообще-то раньше я ночью на такие расстояния не летал. Трудно ориентироваться». «А если ночь лунная? А в месте, которое меня интересует, будут наземные ориентиры в виде огней?» «Ну, тогда легче». «Вам что, надо провести разведку с воздуха?» «Понимаешь, я вспомнил, как ловко ты теперь кидаешь со своего планера заряды по наземным целям. Вот такую штуку и надо будет проделать в Лориане». Ночной полет Кумай замотивировал перед своим долгулдурским руководством четко. Предложил Гризли отработать ночное бомбометание. «Это за каким еще дьяволом?» «Чтобы кидать зажигательные снаряды на лагерь противника. Если всю ночь перед битвой, вместо того, чтобы спать, будешь тушить горящие палатки, утром много не навоюешь». «Резонно. Ну что ж, попробуйте, инженер». Вылетел он с закатом. «Полетаю еще вокруг, пока не стемнело». Сделал широкий разворот, так, чтобы его не было видно из крепости, и лишь тогда взял курс на закат, северо-закат. Место впадения Немрадели в Андуин отыскал еще по свету. Дальше все было делом привычным. Кумай разжал пальцы, и мешок ушел вниз, в размеченную звездами темноту. Спустя пару секунд нос планера закрыл полярную звезду ковша. Порядок. Если он не сильно напутался своей высотой, цель накрыта. «Что, какая-нибудь отрава?» «Да нет, это магия». «Магия? Делать вам нехрена». «Ты уж поверь, лоренским ребятам этот мешочек придется сильно не по вкусу». «Ну-ну, когда дело дрянь, всегда бросаются от врачей к колдунам». «Ладно, он свое дело сделал, и зачем это все нужно, начальству видней. Меньше знаешь, крепче спишь. Теперь самое время разворачиваться и ложиться на обратный курс. Путь не близкий, да и ветер крепчает. С привычной легкостью, закладывая вираж над сонными водами Немрадели, Кумай не учел одного обстоятельства — высоты Меллорнов. Точнее сказать, он просто не подозревал, что бывают на свете такие деревья. И был удар, когда одна из ветвей вроде бы совсем легонько притронулась к кончику крыла, разом обратив планер в крутящееся волчком семечко-крылатку вроде тех, что меллорны по осени роняют стайками на россыпи пожухлых элоноров. И был второй удар, когда беспомощный ослепший дракон швырнуло вправо, и он врезался в соседнюю крону, с хрустом раздирая шкуру обшивки, ломая хребет и ребра несущих конструкций. И был третий удар, когда все эти обломки рухнули вдоль ствола вниз на заполненный оцепенелыми эльфами талон, едва не к ногам самого Клафаэля покоя. Собственно говоря, Кумай к тому моменту дело свое уже сделал, так что его вполне можно было бы списать по графе «допустимые потери», философски помянув при этом ту самую яичницу, коею не приготовишь, не разбив яиц. Имелось, однако, одно осложняющее обстоятельство. Тролль при падении крепко побился, но остался жив. А вот это, как легко догадаться, было полной катастрофой.